приезда сюда я учился в Риме в Академии драматического искусства и на режиссерских курсах во Флоренции. Он снова застучал по клавишам, с тоской глядя на сверкающую каретку, громко заключил: «Я слишком многого хотел, и, видно, потому потерпел фиаско». «Черт возьми! Вы же еще молоды, Валенсано. Выберитесь, наконец, из порочного круга. Не вечно же вам быть секретарем, слугой у шпаги?» Валенсано ответил с неожиданной силой: «Конечно, нет. Я и так потратил годы, чтобы понять, что бесполезно ждать случая там, где он никогда не представится». Он нахмурился и оторвал пальцы от машинки, чтобы избавиться от неодолимой потребности производить шум. Как наивно было ждать помощи от шпаги! Он, наоборот, всячески изолировал меня от артистической среды, не давал мне ни малейшей возможности пробиться. Должно быть, ему до того нравилась моя работа, что он боялся меня лишиться, — с мрачной иронией добавил он. «Желаю вам найти свой путь в другом месте», — с искренним сочувствием отозвался Рус. Он выпрямился и пододвинул стул к письменному столу. «А теперь вернемся к нашим делам. Надо думать, вы выполняете некоторые поручения и госпожи Шпага». Осторожно и тактично начал он, стараясь ничем не унизить беднягу Валенсану. «Кто знал, что сеньора поведет сына в Риношенте? Сеньора Паула говорит, что она обещала это Тео еще несколько дней назад». Он внимательно следил за глазами Валенсану, который явно стремился припомнить, что он слышал от госпожи Шпага, но так ничего и не вспомнил. «Право же, затрудняюсь ответить. Мне она сказала об этом в то самое утро и дала целый ряд поручений. Конечно, она бы сама все сделала, если б не должна была сводить Тео в Риношенте. Она просила отнести подругам праздничные картонки с лентами и получить в магазинах заказанные продукты и вещи. Значит, вы никому не говорили о том, что сеньора собиралась с сыном в Риношенте?» «Да, никому», — подтвердил Валенсано. «Даже Анджеле?» «Анджеле?» Он удивленно посмотрел на Руссо своими большими черными глазами, пожал плечами. «Сказал, что ухожу, и больше ничего». «А вернувшись, узнали, что Тео похищен», — заключил Руссо. «Не так ли?» «Я узнал о похищении незадолго до полудня. Анжели только-только позвонил сеньор Шпага. Знаете, ведь вначале подумали, что Тео просто потерялся, и кто-нибудь мог отвезти его домой». Они помолчали. «Ну, а что вы скажете о пиццу?» Вдруг перевел разговор на убитого шофера майор Руссо. Валенсано удивленно взглянул на него, а потом в явном замешательстве спросил: «А что я могу рассказать такого, чего вы уже не знаете?» «Мне пришло на ум, — вдруг признался Руссо, — что он предложил похитителям украсть ребенка. Вы же знаете, что сардинцы в этих делах часто бывают большими мастерами». «Да, но ведь пиццу убили до похищения Тео». «А если он был в сговоре с теми типами с улицы Пальма-Нова?» — не сдавался Руссо. «Ну, с Верди и его дружками». «Пиццу могли убить по любой причине — из-за политических разногласий, из-за того, что они поделили добычу, а потом уже эти типы сами похитили Тео». «Нет, это не все колебания молодого секретаря». Он поднялся и мягко заключил: «Конечно, подозревать убитого не больно-то красиво», — согласился он, — «но и такую возможность заранее отвергать нельзя. Может, раздумывая над этим, какие-либо слова или факты, которые раньше показались вам не стоящими внимания, если это случится, не стесняйтесь, звоните мне прямо на службу». Глава 21.